Януш Вишневский. Избранные рассказы из книги «Молекулы эмоций». Обманчивая идиллия. Маризет 36 лет. У нее есть внебрачный ребенок, несколько книг на румынском языке и воспоминания. Они с дочкой живут в однокомнатной квартирке на четвертом этаже обшарпанной, насквозь пропахшей какой-то тухлятиной многоэтажки на аллее Революции 48. Слово «аллея» вводит в заблуждение. Ее ширина всего 2 метра. Никаких обочин, не говоря уже о тротуарах. Кроме того, на Сейшелах никогда не случалось революций, даже сексуальных. В них не было необходимости. В стране, где большинство жителей верит, что даже раздельно полые пальмы занимаются любовью, прежде чем произведут на свет кокосовые орехи, округлые, как женские ягодицы, сексуальная революция – нечто абстрактное и излишнее. Совсем рядом с их домом, между кладбищем и ловчонкой, принадлежащей однорукому индусу, протекает бурная речка. У нее нет официального названия, но все зовут ее Бель-Эр. Она бежит с гор вдоль огромных гранитных валунов и, пробежав несколько километров, впадает в Индийский океан. Раз в 2 дня, когда солнце прячется за пальмами, растущими на кладбище, Маризет задирает подол юбки до середины бедер, подкалывает его булавкой, заходит в воду, ставит на отшлифованную водой и временем поверхность гранитного валуна пластиковое ведро с грязным бельем и стирает. Иногда сюда заносит туристов, побывавших на кладбище по другую сторону асфальтового шоссе. Заметив ее, они останавливаются на мостике, внимательно смотрят, перешептываются, заинтригованные, и несмело вытаскивают фотоаппараты. Женщина, которая в начале 21 века стирает в реке белье, гораздо большая достопримечательность, чем изогнувшаяся в сторону океана пальма, что растет на пляже Такамака на юге острова и изображена на обложках всех путеводителей. Услыхав перешептывание, Маризет медленно поднимает голову и улыбается. На Сейшелах все должны улыбаться туристам, даже тогда, когда на самом деле хочется плакать. Это весьма политкорректно и свидетельствует о патриотизме, потому что туристы – главное богатство Сейшел, и они должны чувствовать себя тут как в раю, а ведь в раю все радуются и улыбаются. Иначе они перестанут ездить сюда и начнут тратить деньги на соседние Маврикии. Так говорит по телевизору президент, которому в рай верить не положено, поскольку он закоренелый социалист и мало что знает о том, как здесь живется, ибо гостит то на Кубе, то в Северной Корее, то в Китае. Больше никто его к себе не приглашает. Маризет верит в настоящий рай, потому что она католичка. Она уже давно исповедалась в том, что у нее внебрачный ребенок, и без проблем получила отпущение грехов. На Сейшелах 90% населения практикующие католики, но большинство из них совершают также обряды вуду. Втыкают в кукол иголки, если безответно влюбляются или не могут заплатить за квартиру. А когда понимают, что уже поздно давать обед, на всякий случай идут на исповедь. В том, что задолжали за квартиру, это здесь расценивается как грех, они не исповедуются. В противном случае половина населения выстроилась бы в очередь к исповедальне. 10 заповедей тут понимают совершенно иначе. И, быть может, именно поэтому 3/4 детей на островах рождается вне брака. Католическая церковь с этим смирилась. Насчет вуду святые отцы помалкивают, а детей крестят. Законнорожденных по воскресеньям, внебрачных по пятницам. Таким образом, по воскресеньям у священников, уставших от ранних служб, работы намного меньше. В доме, где живет Маризет, только Эсмеральда со второго этажа родила детей от мужа и окрестила их в воскресенье. Наверное, поэтому она ходит такая грустная. Антуанет родилась через год после того, как Маризет познакомилась с Антоном. В то время она работала уборщицей в ресторане в Новом порту, куда он однажды зашел выпить пиво. Он сошел с румынского корабля и решил не возвращаться, потому что казнили Чаушеску. Она не знала, кто такой Чаушеску, и слыхом не слыхивала о Румынии. Антон был белый, говорил по-французски и обращался с ней не так, как с проституткой. Целую неделю он приходил по вечерам в ресторан и помогал ей убирать, чего никогда не делал ни один мужчина на Сейшелах. Однажды они поехали в ресторанчик в отеле «Меридиан», где один ужин стоил больше, чем она уборкой зарабатывала за месяц. Никто не обещал, что в раю все будет дешево. После ужина они гуляли среди гранитных валунов по пляжу Бо-Валон. Она присела на большой камень. Он встал перед ней и разделся. Его живот был на высоте ее рта. Он уехал незадолго до рождения Антуанетт. Сейшел все уезжают, потому что это место кажется раем самое большее 3 недели. Загореть, сфотографироваться, выслать открытки знакомым, которые тебе не очень-то и нравятся, забраться на пальму, погладить черепаху и потом рассказывать, как, будучи в отпуске, ты пересек экватор, и это обошлось тебе в 4000 евро. Останутся долги, воспоминания и снимки в фотоаппарате. Он оставил Антуанетте несколько книг о Румынии, а вот адреса не оставил. И ни разу не сказал, как его фамилия. «Почему вы не снимаете? Все фотографируют. Вы и были когда-нибудь в Румынии?» Слышу я за спиной голос Маризетт.